Проснуться боялся даже только стало мне теперь. Эта жизнь и свежей, и краше. Потерял мир свою реальность ту ночь, ту ночь. Осыпались на землю звезды тот день, тот день. Расставаться нам было рано ту ночь, ту ночь. Расставаться нам было поздно. Наше общее чудо с нами. Тот день, потерял мир свою реальность ту ночь, ту ночь. Осыпались на землю звезды тот день, тот день. Расставаться нам было рано ту ночь, ту ночь. Расставаться нам было поздно. Расставаться нам было поздно.